Глава 38. Оказавшись в порту Агво, норийские протекторы немедленно занялись сбором сведений о потерпевшем крушение корабля. Город был полон слухов, которые, по примеру снежного кома, все набирали и набирали обороты, обрастая непроверенными подробностями и все больше становясь похожими на сказку. Рациональное зерно из этого информационного монстра выделить оказалось непросто. Но тут протекторам невероятно повезло. Они на них наткнулись. Дело было так. «Бумс! Бамс! А-а-а!» — закричал кто-то. «О-о-о!» — подхватили тут же. «Уй-ё! Чтоб вас! Ну и кого мне тут убить?» Как ни странно, всему этому имелось вполне логичное объяснение. Просто две уже известные нам, но не протекторам Нарры, пока, личности, налетели на Майрала и Гархаэта. Те как раз возвращались к условленному месту встречи, имея своей добычей множество непроверенных и слишком нелепых сведений о кораблекрушении сокровища. К слову, пока никто здесь не знал названия несчастного судна. «Ой!» — сказали снизу два голоса. «В Карнавише не принято извиняться за то, что налетели и почти сбили с ног», — ехидно уточнил Майрал. Парень, обвиненный в подобном преступлении, широко улыбнулся. «А мы из Нарыше!» — заявил он. «Точно из Нарыше?» — спросила девушка, почти носом упиравшаяся в рыжего. Правда, этот орган все же повернулся к приятелю, дабы легче было задать сей животрепещущий вопрос. «Мы же в прошлый раз вроде были из Нарыше. Или из Карнавыше?» «Да нет же, Лерина! Плыли-то из Нарыше! Значит, из Нарыше!» «Точно!» Голосок у девушки был такой восторженный, такой чистый, что даже слегка ушибленные протекторы заулыбались. «Ой!» Лерина вспомнила о причине переполоха. «Извините нас, пожалуйста!» Они с парнем синхронно отступили назад и начали как заведенные кланяться, останавливаясь на одинаковом расстоянии от земли. «Простите нас, пожалуйста, господа протекторы!» вторил подружке юноша. Майралу и Гархаэту стало немного нехорошо. Они-то искренне считали, что сейчас об их принадлежности к божьим защитникам никто не знает. Может, это парочка коллеги? Нет, не похоже. «А с чего вы решили, что мы протекторы?» — осторожно спросил Барс. «Разве нет?» — удивился Эндрю. «Конечно, да!» — засмеялась Лерина. «Они нас просто разыгрывают. Ой, нет! Вы, наверное, на каком-нибудь сверхсекретном задании, да? Как здорово!» «Точно! Это так захватывающе!» «Протекторы — такие милые люди!» «Мы в Нарруше плыли тоже с протекторами. Они такими добрыми и отзывчивыми людьми оказались. Мы очень хотим с ними еще раз встретиться. И с вами познакомиться. Вас тоже шесть! Как потрясающе!» «Как увлекательно!» «Это просто феерично!» «Удача с нами!» Сумасшедшая парочка схватила ошарашенных мужчин за руки и попыталась увлечь в пляс. Получалось не особо, но, похоже, приятелям было достаточно просто держать протекторов за руки и подпрыгивать на месте. На этот раз не синхронно, а по очереди. Один взмывает вверх, другой опускается. Неизвестно, к чему бы это привело. К сумасшествию одного из защитников или убийству с особой жестокостью. Если бы в голову Барсу не пришла героическая, в каких условиях родилась, мысль. «А как звали ваших знакомцев?» Как можно дружелюбнее улыбаясь, спросил оборотень. «Знакомых протекторов, то есть». Гархайт очень быстро понял, как нужно задавать вопросы этой парочке. «О, вы же, наверное, тоже с ними знакомы!» Еще больше обрадовались Эндрю и Лерина. «Говорят же, что все протекторы знакомы. Точно-точно!» «Ой, сейчас-сейчас! Их звали?» «Хальдор Рошел!» «Точно! Он Фаар! Представляете? Потрясающе, да? Фаары такие красивые!» «И понимающие!» «И добрые!» «Добрые?» Майрал все-таки не смог промолчать. «Конечно, добрые! Чудесные, милые люди! Да-да!» «Допустим!» — быстро проговорил Барс, понимая, что для собственного душевного здравия лучше не вникать в смысл некоторых утверждений. «А кто с ним был еще?» «Еще? Ранреу Лоу, Элайтер Карнел!» — начала загибать пальчики девушка. «Микаш!» — подсказал юноша. «Микаш! Микаш! Как у Микаша фамилия, кстати?» «У Микаша? Ой, не помню! — испугалась Лерина. «Стыд-то какой!» «У него нет фамилии», — вздохнул Майрел. «Он из народности, где фамилиями не пользуются». «Да? Правда? А что, есть такие?» «Есть», — кивнул Перевертыш. «Я так понимаю, пятым и шестым были Альзер Алкаст и Оля Старокаянный?» «Да. А откуда вы знаете?» «Ну, они же знакомы». «Да, и вообще протекторы должны все знать». «Потрясающе!» «А может, нам стать протекторами?» «Да ну, мы и так лучшие в мире». «Тссс! Это пока тайна!» «Точно! Вот-вот!» Парочка подозрительно глянула на вновь пытающихся справиться с временной потерей способности здравомыслить мужчин. «А вы точно их знаете?» «Знаем», — кивнул Майрел, напомнив себе, что решил ничему не удивляться. «А давно вы с ними путешествовали?» «Ой, нет! Вот только что! Ну, то есть до того, как сели на сокровище!» «Вы плыли на сокровище?» Протекторы хором прокричали эту фразу. «Не волнуйтесь так!» — зачирикала вновь девушка. «Мы не сумасшедшие. Это так корабль называется. Правда романтично?» «Не то слово!» — переглянулись Барс с Рыжим. «Мы еще в Нареше на него сели». «Да-да! Мы как раз сошли с корабля. С Альзерелом, Микошем, Олистером». «Хальдором, Ранрео, Элайтером. Всех назвал?» «Кажется, да». «Точно никого не забыл?» «Давай проверим еще раз. Микоша назвал?» «Назвал. Микош, у которого нет фамилии». «Бывает же такое. Подумать только». «Да-да. Какой этот мир удивительный». «Чудесный». «Восхитительный». «Потрясающий». Гархайт ощутил настоятельную потребность схватиться за секиру и в первый раз использовать ее против невинных людей. Хотя это как посмотреть. В его головной боли они точно повинны. Судя по появлению клыков под губой Майрела, его состояние мало чем отличалось. «Ой, а вы оборотень?» — заметила изменение Лерина и с детской непосредственностью попыталась заглянуть ему в рот. Барс тут же спохватился и убрал клыки. Потом мужественно растянул губы в улыбке и предложил. «Знаете, у меня есть идея. Надо отметить нашу чудесную встречу. К тому же вы хотели познакомиться с моими коллегами. Мы как раз к ним направляемся. Приглашаем». «А можно?» Восторгу не было предела. «Правда? Как здорово! Идемте же скорее!» «А вы нам расскажете о своих приключениях с Ранрео и его друзьями?» Барс казался воплощением добродушия. Возможно, потому что представлял лицо Льота, когда он доставит к нему эту парочку. Уже завидев неприлично довольного оборотня в компании с двумя незнакомцами, Фарклайд заподозрил неладное. Когда на него будто водопад полился словесный поток, щедро приправленный восторгом и неприкрытым непробиваемым оптимизмом, все стало на свои места. К чести Льота на его лице не дрогнуло ничего. Более того, он самым изящным способом испортил Барсу веселье. «Майрел, с какими замечательными людьми ты нас познакомил?» «Госпожа Лерина, господин Эндрю». Голос стал мягче бархата. Протекторы невольно напряглись. «Встреча с вами подобна лучам солнца, прорвавшимся сквозь грозовые тучи. Юноша и девушка благоговейно застыли. Почему бы вам не взять нашего Барса и, скажем, Шаи?» Преувеличенно благосклонный взгляд на адъютанта. Тот судорожно начал перебирать в уме свои прегрешения. «И не посидеть вот в той таверне. Вы же позволите вас угостить?» Вдоволь налюбовавшись на вытягивающиеся лица названных коллег, Льот с трудом подавил усмешку. Что-то в последнее время он излишне весел. «Впрочем, думаю, нам всем не помешает отдохнуть», — сжалился он, чем вызвал еще большие подозрения соратников. «Госпожа Лерина, господин Эндрю, коллеги, надеюсь, вы достаточно голодны? Шай, веди». Отказавшихся не нашлось. Не посмели. А адъютант отлично понял свою задачу. Весь следующий час он с терпением, заслуживающим особой милости Нарры, расспрашивал новых знакомцев про их путешествие с командой Карнавы. «Ну а потом мы подумали, надо разобраться в себе и продумать наш путь к цели». Эндрю вонзил зубы в здоровенный кусок ароматного мяса. Нить разговора, как у них водится, тут же перехватила Лерина. «И мы начали думать, а что есть наша цель? И тогда мы поняли». «О, и что же?» У Шаи начали закрадываться нехорошие подозрения, но он пока не мог выразить их внятно. «Мы вот как размышляли. Мы же очень хотим ее достигнуть. Она для нас невероятно важна. Это то, чего мы желаем больше всего». «То есть?» Девушка торжественно посмотрела на собеседников. «То есть бесценное сокровище?» «И ведь знаете, как только мы разобрались, нам повезло. Прямо сразу. Судьба всегда отмечает тех, кто идет к своей цели. И удача их любит». «Да-да, рэреки только людям, знающим, чего ищут, и попадается». «Ну, еще детям». «Думаешь? Разумеется, все любят детей». «И правда. Значит, и рэреки любит». «Потрясающе! Это так мило!» Фира во все глаза смотрел на странных существ, пытаясь с помощью логики понять ход их мыслей. Вроде не совсем уж ерунду говорят, но как же чудно. Однако ему было ясно, что они совсем не те люди, которые, не сворачивая, идут к своей цели. При этом удача, да и судьба, а может даже боги, явно им благоволят. Но почему? «Они радостные», — подумал он, — «такие счастливые, веселые, неунывающие и, похоже, видят только хорошее. Как далеко от реальности. Но от чего-то же им удается. Наверное, это какое-то особое искусство так беззаботно жить». «И в чем же вам повезло?» Вновь, как уже сотню раз до этого, направил бурный поток единой мысли Шаи. «Повезло?» «Ах, да, повезло. Очень повезло. Стоило распрощаться с протекторами в порту? Ой, какие же они все-таки замечательные! Но как только мы определились с тем, что есть наша цель, мы отправились по набережной». «Погулять?» «Пройтись». «Там так шумно и весело! Столько людей! Все бегают, суетятся! Разве не чудесно?» «Такое многие любят», — максимально обтекающе ответил дютант. «И вам повезло на набережной?» «Ну...» — юноша и девушка переглянулись. «Можно и так сказать». «Дело в том, что мы увидели корабль. Такой красивый, гордый, величественный. Но самое главное...» «Он назывался «Сокровище». Вы понимаете?» «Мы искали сокровище, и мы его нашли». «Разве это не потрясающе?» «Разумеется, мы на него сели». «Мы поняли, что он привезет нас туда, где мы и найдем то, что ищем». «И что же вы ищете?» Шая никак не мог понять, чем живет парочка, кроме своего оптимизма и угощений от новых друзей. «Ну как что? Свою цель?» «Но ведь корабль разбился», — вставил Фиро, все еще пытающийся привести логику этих людей и реальность к общему знаменателю. «Именно! Так и должно было случиться. Наша цель не из тех, каких можно легко добиться. Значит, обязательно должно было случиться что-то экстраординарное». «Теперь мы точно уверены, что идем по правильному пути». «Хм, а что же все-таки произошло с сокровищем?» Вновь подтолкнул их Шаи. «О, это удивительная история!» «Он взорвался». «Ну, корабль!» «Сам?» Не выдержали сразу несколько человек. Вся компания сидела за большим столом в таверне столь чистой и дорогой, что ее хотелось назвать как-нибудь иначе. Отведенное им место стояло весьма удобно. Никто разговора не услышит. Даже с учетом громкости, с которой Лерина и Эндрю привыкли говорить. «Нет, не сам». «Нам так кажется». «Видите ли, дело в том, что...» «С нами ехал замечательный парень». «Такой веселый». «Постоянно шутил». «Хотя, кажется, его что-то беспокоило». «Почему вы так решили?» Шаи и сам не знал причину, по которой задал этот вопрос. «Он никогда не выходил из каюты. Только совсем ненадолго. И перед этим долго выглядывал в двери и просил нас рассказывать о пассажирах, которые тоже плыли на этом корабле». «Разве не странно?» «Действительно, странно». Адъютант кинул взгляд на задумчивого начальника. «И что же дальше?» «Ну, дальше еще странней. Корабль хоть и большой, но все равно особо не спрячешься. Тем более от предельщика». «Предельщика?» «Да-да, именно». «Так увлекательно вышло. Самое настоящее приключение!» «Мы никак не ожидали!» «Такого уж точно не ожидали!» «Нет, не ожидали!» «И ведь как все случилось?» «Мы просто как-то вошли в каюту, которую делили с этим парнем». «Там просто только такие были!» «На троих!» «Мы и так еле успели!» «Но успели!» «Вы говорили про предельщика!» — напомнил Шай. «Предельщика?» Парень и девушка переглянулись. «А, предельщика!» «Да, был предельщик!» «Как раз перед взрывом!» «Мы к каюте подошли!» «И слышим голос незнакомый!» «Не нашего соседа!» «Мы сначала не придали этому значения!» «Мало ли кто это может быть!» «Матрос, например!» «Или кто-то из пассажиров!» «Ошибся дверью, допустим!» «Или сам капитан!» «Но не девушка!» «Голос был мужской!» «Мы дверь-то приоткрыли, а потом уже поняли, что лучше не входить!» Вернее, разговор был очень необычный. «Интересно же!» Мы приникли к двери. «К щелочке?» «К ней. Неудобно было очень. Она скрипит». «И шире не откроешь. Заметят». «Видно же в нее всего ничего». «Мы только нашего соседа бока видели. Правда, они иногда двигались по каюте. Но как-то так неудобно». «Толком и не разглядишь». «Но то, что второй был предельщик, даже не сомневайтесь». «Тут уж не перепутаешь». «Хотя все-таки плохо было видно». «Зато мы кое-что слышали». «Такое слышали?» «Этот кто-то?» Таинственным голосом поделился Эндрю. Требовал отдать что-то. «По-хорошему!» Еще более драматичным голосом продолжила Лерина. Шерши прикрыл глаза. У него возникло ощущение, что он смотрит отлично поставленный спектакль. Никакой фальши в этих двоих он не чувствовал. Но такая синхронность казалась невероятной. Парень и его подруга тем временем продолжили в лицах изображать произошедшее. «А наш сосед? Я тебе его не отдам!» «А тот? Смотри сам! Мне-то что? Я из трупа снять могу!» «Как мы испугались!» «Он так это сказал, что я поверил!» «А наш сосед ему? Не сомневаюсь! Только больше тебе его не отдам! Достаточно, что ты в прошлый раз меня обманул!» «Ты в долгу не остался!» Дальше Эндрю и Лерина, умело изображая интонации, начали пересказывать разговор, почти не прерываясь на свои замечания. «А что мне было делать?» «Что, совсем вор и заделался?» «А кто виноват в этом?» «Ты сам, неудачник вахный. Ты и твой брат. Такие, как вы, никогда не выбираются». «Тебя не спросили. Мы хотя бы своих не предаем. Зато чужих запросто. Таких не жалко. И вообще, не тебе меня попрекать. Сам-то при первом удобном случае украл и смылся. Потому что ты не понимаешь, какую ценность хочешь в чужие руки за бесценок отдать. Мой брат не бесценок». «Они на самом деле еще долго пререкались», — вздохнула Лерина. «Только всего сейчас не упомнишь», — поддакнул ей Эндрю. «Они говорили все громче и громче. Потом и вовсе кричать начали. И в какой-то момент что-то произошло. Мы видели только, что наш сосед вскинул руки, будто защищаясь или что-то перед собой выставляя. И в следующий миг такой взрыв раздался. Дверь в каюту, у которой мы стояли, почти прижимались. Ее выбило наружу. Мы на ней улетели. В море. Зато плот получился отличный, когда из воды на него взобрались. А что с кораблем стало, мы так и не поняли. Но грохот стоял жуткий. И кричали. Очень громко кричали. Но нас как-то сильно отнесло. И повезло, что на нас рыбаки наткнулись. А то на плоту весело, конечно, но уж больно кушать хотелось. Рыбаки нас к себе отвезли. Оказалось, что они еще людей с сокровища подобрали. А когда мы приплыли в их поселок, то там знаете, кто оказался? Кто? Покладисто спросил Шай. Наш сосед! О, как! Совершенно искренне удивился адъютант. Живой! Да, живой! И почти целый. Только выглядел он все равно паршиво. Хуже, чем мы. Наверное, испугался, бедненький. Но, несмотря на это, он очень быстро покинул деревню. «Покинул?» — поднял брови Фелл. «Именно. Собрался и ушел». «Собрался? У него было что собирать?» — оживился Гархайт. «Да, он все время держал что-то, завернутое в свою куртку». «Такое длинное и плоское?» «Не очень длинное». «Но все же». «И не очень плоское». «Но и не широкое». «Да, не широкое, но и не пухлое». «Совсем не пухлое». «Но как он его держал?» «Аж пальцы побелели». «Да он вообще весь белый был и так вцепился в свою куртку». «Ни на секунду не выпустил». «Мы решили, что это от потрясения». «Мы же говорили, что он перепугался, бедненький». «Так, так, и куда же этот бедненький отправился?» «Куда-то», — беззаботно пожал плечами Эндрю. «Он не сказал». Мы не захотели его отпускать. Вместе с ним отправились. Хоть он и сопротивлялся. Но мы так беспокоились. Все-таки он отвратительно выглядел. Просто ужасно. Только нам все равно не удалось с ним долго пройти. Мы остановились воды попить, в кустике отлучиться. Отвлеклись немного. И он куда-то делся. Мы так и не поняли, куда. Думали, по дороге пошел. Ну, дальше. Помчались по ней. Но не догнали. Значит, он куда-то свернул. А то бы догнали. Время потеряли, не в ту сторону побежав. Вот так. После этого мы в город отправились. Что еще было делать? Действительно. Пробормотал Шаи. Потом, заметив кивок Льота, вытащил из сумки портрет Рамия, сделанный при храме Арнеллы, и протянул его парочке. «А это не ваш шустрый сосед?» Те в четыре руки ухватились за бумагу и одновременно потрясенно вскрикнули. «Точно он!» «По крайней мере, очень похож!» «Так вы его знаете!» «А откуда?» «В некотором смысле, да, знаем», — пробормотал Фел. «Но больше знакомы с его братом». «Братом? Он говорил этому предельщику что-то про брата». «Они близнецы», — вставил Майрал, которому было очень скучно. Хотелось не говорить, а действовать. «Близнецы! Как здорово! И очень похожи, да?» «Ведь это ж надо!» «Это так потрясающе! Можно смотреться, как в зеркало!» «Только без зеркала!» «И одеждой меняться!» Парочка еще какое-то время обсуждала преимущества подобного родства, чем дала протекторам маленькую передышку и возможность посовещаться. После этого Льот тем особым мягким тоном, которому никогда не находилось возражений, спросил. «Вы не откажетесь проводить нас до места, где расстались с вашим попутчиком?» Юноша и девушка мгновенно застыли, а потом привычно сорвались на восторг. «То есть мы снова будем путешествовать с настоящими протекторами?» «Как нам везет!» «Конечно, мы вас проводим!» «А зачем это вам?» «Наверное, вас его брат попросил». «Который близнец?» «Как это благородно!» «Я просто в восторге!» «И я так рад!» «Мы тоже очень за него беспокоимся!» «Это так хорошо, что вы ему поможете!» «С вами мы точно найдем, куда он ушел!» «И обязательно, обязательно ему поможем!» «Бедный парень!» — совсем тихо прошептал Майрал. Шерши захотелось истерически смеяться. Быстро закончив трапезу, увеличившаяся команда, взяв наем лошадей, отправилась по дороге из города.